А Чехов Антон перед смертью сказал: «Выпить хочу». И умер. Петр все глядел на меня, стоя передо мной, и все еще мало что понимал. «Отведи глаза, пошляк. Не смотри. Я мысли собираю. А ты смотришь». Вот еще Гегель был. Это я очень хорошо помню. Был Гегель. Он говорил: нет различий, кроме различия в степени между различными степенями и отсутствием различия. То есть, если перевести это на хороший язык, кто же сейчас не пьет? Есть у нас что-нибудь выпить, Петр? Нет ничего. Все выпито. И во всем поезде нет никого? Никого. Так. Я опять задумался. И странная была эта дума. Она обволакивалась вокруг чего-то такого, что само по себе во что-то обволакивалось. И это что-то тоже было странно. И дума. Тяжелая была дума. Что я делал в это мгновение? Засыпал или просыпался? Я не знаю. И откуда мне знать? Есть бытие, но именем каким его назвать? Ни сон оно, ни бденье. Я продремал так минут 12 или 35. А когда очнулся, в вагоне не было ни души. И Петр куда-то исчез. Поезд все мчался сквозь дождь и черноту. Странно было слышать хлопанье дверей во всех вагонах. Оттого странно, что ведь ни в одном вагоне нет ни души. Я лежал, как труп, в ледяной испарине. И страх под сердцем все накапливался. «Камердинер!» В дверях появился Петр с синюшным и злым лицом. «Подойди сюда, Петр. Подойди. Ты тоже весь мокрый. Почему?» «Это ты сейчас хлопал дверями, да?» «Я ничем не хлопал. Я спал». «Кто же тогда хлопал?» Петр глядел на меня, не моргая. «Ну, это ничего. Ничего. Если под сердцем растет тревога, значит, ее надо заглушить. А чтобы заглушить, надо выпить. А у нас есть что-нибудь выпить?» «Нет ничего. Все выпито». «И во всем мире никого-никого?» «Никого». «Врешь! Петр, ты все мне врешь. Если никого, то кто же там гудит дверями и окнами? А? Ты знаешь? Слышишь? У тебя и выпить, наверное, есть. А ты мне все врешь». Петр, все так же не моргая со злобой, глядел на меня. Я видел по морде его, что я его раскусил, что я понял его и что он теперь боится меня. Да, да. Он повалился на канделябр и погасил его собою. И так пошел по вагону, гася огни. Ему стыдно, стыдно, подумал я. Но он уже выпрыгнул в окошко. «Возвратись, Петр!» Я так закричал, что не сумел узнать своего голоса. «Возвратись, проходимец!» отвечал тот из окошка. И вдруг впорхнул опять в вагон. Подлетел ко мне. Рванул меня за волосы. Сначала вперед, потом назад. Потом опять вперед. И все это с самой отчаянной злобою. «Что с тобой, Петр? Что с тобой?» «Ничего. Оставайся. Оставайся тут, бабуленька. Оставайся, старая стерва. Поезжай в Москву. продавай свои семечки. А я не могу больше. Не могу. И снова выпорхнул. Теперь уже навечно. Черт знает, что такое. Что с ними со всеми? Я стиснул виски. Вздрогнул и забился. Вместе со мною вздрогнули и забились вагоны. Они, оказывается, давно уже бились и дрожали.